Глава первая. Маркетинг – это настоящий образ жизни. Как гарантировать, что ваши продукты, услуга, предложение являются наилучшим из возможных и представлены лучшим возможным образом? Дэн Кеннеди, маркетинговый стратег. Помещения, сотрудники, инвентарь, холодильники, морозильники и даже печи для выпекания пиццы. Все они не создают деньги, а только потребляют финансовые и материальные ресурсы. Все за то, что вы платите деньги, это все расходы или затраты, или пассивы. Деньги рождаются только в результате товароденежных отношений между покупателем и продавцом, в процессе продажи, генератором которого является маркетинг. Маркетинг – это постоянная часть вашего бизнеса. И как только вы начнете делать это на постоянной основе, вы увидите, что это окупится. Что такое бюджет, направляемый на маркетинг? Как не промахнуться и нельзя ни доложить, ни переложить? Эта книга представляет собой рабочее руководство по рекламным идеям и методам для вашего бизнеса, основанное на руководящем принципе, что все, что вам нужно для развития вашего бизнеса, находится в пределах вашей пиццерии и зоны доставки. Это золотая шахта разных методов, то есть строительных блоков для создания маркетингового плана в любом пиццепредприятии. Методы, которые вы должны сами тщательно отбирать, затем уже собираете в единое целое. Они помогут вам разработать маркетинговый план предприятия перед тем, как начинать какую-либо рекламную деятельность. Когда вы встречаетесь с новыми партнерами, они часто удивляются, когда вы начинаете свою маркетинговую дискуссию, рассказывая им об их внутренних покупателях, более известных как сотрудники. Работа сотрудников обогащается, когда они ощущают приверженность и заботу тех, с кем и на кого они работают. Когда их работа выполняется, они становятся вашими партнерами в бизнесе. Без их помощи и поддержки успешные рекламные и маркетинговые идеи во всем мире никогда не достигнут желаемых результатов. Ваши внутренние покупатели должны участвовать в общих маркетинговых усилиях, а не просто делать то, что вы хотите, чтобы они выполняли, и так, как вы хотите, чтобы они это делали. Это и есть вклад сотрудников в успешную работу пиццерии. Стремитесь к тому, чтобы они принимали участие в выборе методов маркетинга, которую вы хотите внедрять в деятельности заведения. По-настоящему преданный сотрудник – это тот, кто честно верит в компанию и предан ее миссии, ее продуктам или услугам. В этой книге представлены идеи, призванные помочь в партнерстве, мотивации и вознаграждении персонала, чтобы достичь максимальных результатов. Приведенные в ней методы основаны на десятилетнем опыте успешного планирования маркетинговой деятельности. Они ориентированы на определенные целевые аудитории, состоящие из тех, кто проживает или работает в районе размещения вашей пиццерии и которых вы должны достичь в пределах вашей зоны доставки или примерно в 10 минутах езды от входной двери пиццерии. Если вы продаете еду или устанавливаете ковровое покрытие, продаете автомобили или лечите зубы, руководите больницей или управляете зоомагазином, будь вы большое предприятие или маленькое, независимая пиццерия или часть большой сети, располагайтесь в пригороде или в гипермаркете в центре города, или вы руководите отелем, вы найдете методы, которые можете использовать сразу, с полки, или адаптировать в соответствии с вашей собственной ситуацией и бюджетом. Пицца-предприятия в своей деятельности должны применять как инструменты корпоративного, так и локального маркетинга. Цель обоих видов маркетинга – это увеличение продаж. Эта цель может быть достигнута только тремя путями. Продаем большему числу покупателей. Продаем чаще. Продаем на большую сумму. Корпоративный маркетинг – это совокупность методов, основной целью которых является ознакомление с брендом, бренд awareness, столбление брендом определенной территории от квартала до целой страны. Корпоративный маркетинг проводится силами только привлеченных специализированных маркетинговых компаний, составляющих и размещающих рекламные материалы в виде билбордов, растяжек, экранов на остановках транспорта, наклеек на транспортных средствах, такси, автобусах, троллейбусах, трамвая, маршрутных такси, объявлений на радио, телевидении, в газетах. Очень трудно количественно оценить эффективность этих методов маркетинга. Но такая задача перед ними и не ставится. С их помощью бренд становится как бы неотъемлемой частью жизни человека, из которого в будущем компании надеются сделать покупателя продукции своего бренда. А первое, что необходимо для этого сделать, это сломать барьер недоверия, которое возникает при появлении чего-то нового, особенно если предлагают потратить на него деньги. Сделать данный бренд, товар чем-то привычным, встречающимся на каждом шагу жизни человека. Вызвать появление определенных положительных эмоций, как при виде старого знакомого. И человек привыкает видеть этот товар повсюду, привыкает к нему, начинает считать его чем-то уже своим личным, то есть появляются определенные положительные эмоции. Вот так товар, бренд, залезает в подкорку человека и поселяется там в виде психологического якоря. А здесь уже рукой подать до включения этого товара, бренда, в так называемый короткий список предпочтений, шорт-лист. То есть перечня товаров, брендов, которые первыми приходят на ум, когда для этого возникает потребность представления своего такого списка и его выбора. Например, когда в компании друзей кто-то предлагает заказать пиццу, то у каждого из присутствующих мгновенно возникает свой короткий список из 2-3 брендов. Кроме того, каждый из присутствующих до хрипоты готов защищать свой выбор, потому что он является их личным результатом работы мозга. И хочет, не хочет человек, но постепенно все его предпочтения формируются именно на основе большого количества таких списков, на составление, запоминание, хранение и быстрое воспроизведение которых из долговременной памяти тратится большое количество умственной энергии. Локальный, местный маркетинг – это совокупность мероприятий, проводимых как сотрудниками пиццерии, так и привлекаемыми специализированными маркетинговыми компаниями и направленные на привлечение новых покупателей, перевод их в постоянные, увеличение частоты покупок постоянными покупателями, удержание постоянных и лояльных покупателей. Одним словом, на увеличение продаж с помощью разнообразных маркетинговых инструментов. Их огромное количество. Например, один из самых великих маркетологов в общественном питании, Том Фелтенштейн, насчитывает более 500 методов локального маркетинга. Локальный маркетинг пиццерии – это единственная затратная позиция, которая быстро и со сторицей возвращает потраченные средства. Вообще-то маркетинг – это не затраты, а инвестиции. Отличительными особенностями этих маркетинговых инструментов являются то, что они проводятся на основании заранее составленного ежегодного плана маркетинговых мероприятий. При этом маркетинговыми мероприятиями должен быть охвачен каждый день текущего маркетингового года. Они строятся на хорошем знании личности покупателя. А для этого абсолютно все контакты с покупателями должны реализоваться прежде всего в получении данных о личности покупателя путем проведения того или иного вида анкетирования. Все контактные данные тем или иным способом переносятся в базу данных покупателей. Именно план маркетинговых мероприятий и база данных покупателей являются основой всей маркетинговой деятельности пиццерии. Они всегда могут быть подсчитаны или измерены. И это отлично, так как управлять можно только тем, что можно посчитать или измерить. То есть вы точно можете сказать, сколько средств вы затратили на проведение маркетингового мероприятия, через какое время, каким образом и сколько денег вернулось в пиццерию. Эта книга написана для профессионалов, работающих в пиццебизнесе, прежде всего владельцев и руководителей предприятий, которым крайне необходимо понять, какие маркетинговые инструменты использовать, как, когда и какой формировать бюджет на маркетинг, а также тех, кому просто не хочется тратить время, деньги и седые волосы на самостоятельное изучение маркетинга и его эффективное применение в пиццерии. Они ищут готовое решение, что мы и представим в этой книге. Итак, вы создали отдел маркетинга в своем пиццепредприятии. Пусть он даже небольшой, всего в составе одного человека. Но он должен быть. Ведь маркетинг – это не затраты, а инвестиции. Отдел маркетинга в вашей пиццекомпании отвечает за разработку и выполнение ежедневного плана маркетинговых мероприятий, который создается самими или совместно с выбранным маркетинговым или рекламным агентством. Этот план включает в себя маркетинговую и креативную стратегии вашего поведения на пицца-рынке, тактику проведения рекламных кампаний и проведения продаж, исследование пицца-рынка, прежде всего новые тренды, связи с общественностью для постоянного поддержания определенного уровня информированности населения, то есть потенциальных покупателей о вашей продукции. Отдел маркетинга пиццепредприятия отвечает за развитие связей со средствами массовой информации, как местными, так и при необходимости с федеральными. Также маркетинг-компания отвечает за оценку рентабельности покупки рекламных мест и времени в средствах массовой информации. Анализ ситуации после выпуска рекламной продукции. Это дает возможность оценить, стоит ли данная система того, чтобы за нее платить сейчас и в будущем. Помимо чисто рекламных вопросов, сотрудники пиццепредприятия по маркетингу будут участвовать в работе по созданию, распространению и укреплению узнаваемости корпоративной символики и рекламных стандартов. Эти стандарты разрабатываются для использования как на уровне каждой пиццерии, так и на уровне города, области, страны. Исследованию пицца-рынка, что является необходимым стимулом в процессе развития креативного управления и стратегии маркетинга. Созданию и реализацию проектов, предназначенные для обеспечения обратной связи с покупателями и анализа получаемых статистических данных. Эти проекты имеют цели исследования таких направлений, как группы показателей и методы работы с ними, образ жизни покупателей и потребителей города, региона, страны, анализ динамики показателей пицца-рынка города, региона, страны, креативные идеи и концепции своих или конкурентов, уже действующей или имеющей потенциал для появления на пицца-рынке города, региона, страны, эффективность проводимых маркетинговых акций и рекламных кампаний. Маркетинг – это все действия пиццепредприятия, связанные с прохождением готовой продукции от пиццерии до покупателя. Предположим, что у вас лучшее место в городе для вашего заведения. Ваша пиццерия выпекает лучшую пиццу в городе. Ваши продавцы очень качественно обслуживают покупателей, а водители доставки вовремя доставляют заказы. Но если у вас нет эффективного маркетингового плана, ваши шансы получить большое число покупателей и высокого уровня продаж ничтожно малы. Сегодня в пицца-рынке России еще невысокий уровень конкурентной борьбы, однако он будет увеличиваться с каждым годом в связи с ростом количества пиццепредприятий и открываемых ими пиццерий и служб доставки. Мы полагаем, что в течение ближайших 5 лет число пиццерий и служб доставки увеличится в России в 5 раз. В связи с этим необходимо постоянно стремиться не только находить новых покупателей и стремиться переводить их в группу постоянных, частых, но и не терять существующих. Этому должны помочь все преимущества, которые предоставляет заказ блюд в вашем заведении. Отличное расположение заведения, вкусный ассортимент блюд и напитков, отличное обслуживание персоналом как в пиццерии, так и при доставке заказа покупателю. Наличие такого яркого маркетингового хода, как превышение ожидания покупателей при любом виде и сумме заказа в вашей пиццерии. Очень агрессивный, навязчивый, прилипчивый маркетинг, легко залезающий в подсознание покупателям, текущим и потенциальным, а значит, легко запоминаемый покупателями и заставляющий их положительно реагировать в форме осуществления повторного заказа в вашей пиццерии. Постоянное поддержание своих преимуществ в работе и обслуживание покупателей – это тот процесс, который никогда не прекращается в пиццерии, и основная задача которого – это привлечение новых и удержание постоянных покупателей. Для воплощения в жизнь плана маркетинговых мероприятий вы должны создать формат его выполнения. Он состоит из 8 основных шагов. По существу, это заранее спланированный и организованный метод, способ продавать большему числу покупателей чаще и больше. С помощью этих 8 шагов вы сможете разрабатывать проведение маркетинговых мероприятий для каждой пиццерии.